Глава 71. Кришна отправляется в столицу пандавов. Удхава сказал: «Джарасандха не успокоится, пока не уснет вечным сном на поле брани. Потому выбор у нас невелик, мой государь. Либо мы примем сражение малочисленным войском у стен Двараки, либо, объединившись с пандавами, возле Индрапрастхи. Полагаю, нужно помочь Юдхиштхире с посвящением на великое царствование и посодействовать ему в жертвоприношении. А еще нужно будет вызволить несчастных царей из плена правителя Магадхи. Так мы пополним ряды своих союзников. Завет гласит: прежде чем свершить царственное жертвоприношение, правитель должен покорить всех своих соперников на севере, юге, западе и востоке. Потому сначала нам надлежит сломить могущество Джарасандхи, ибо многие государи покорны ему или вступили с ним в союз. Это будет во благо нам и нашим друзьям, а тебе принесет славу спасителя страждущих. Но одолеть Джарасандху очень трудно. Ему покровительствует сам Господь Шива, и при рождении ему дарована была неуязвимость от любого оружия, какое есть на земле и на небе. Только голыми руками можно одолеть царя Магадхи, и только один человек на земле может сделать это. Лишь брат Юдхиштхиры Бхимасена способен помериться силою с Джарасандхой. Возьми с собою Бхиму, о Кришна. Твое хитроумие и мощь Бхимы смогут победить любого врага. И пусть Арджуна сопровождает вас и в случае нужды защитит. Облачите Бхиму в одежду жреца. Джарасандха весьма чтит духовное сословие и не откажет ему ни в какой просьбе. Покорные твоей воле Брахма и Шива творят и уничтожают зримый мир. Судьба не тронет живую тварь, не испросив твоего дозволения. Всесильное время — лишь орудие в твоих руках. Жены плененных царей в беседах меж собою называют тебя спасителем их мужей. Пастушки в Раджи слагают песни о том, как ты спас вожака слонов, как освободил в прошлом воплощении из злодейского плена благородную Ситу, дочь Джанаки, и как покарал обидчиков своих родителей. Тебя величают своим спасителем все мудрецы-отшельники. Покарав злосчастного Джарасандху, ты, несомненно, принесешь благо всем людям. Смерть будет нечестивцу достойной расплатой за грехи, а Юдхиштхира в отсутствии соперника по праву будет помазан на великое царствие». Блаженный Шука продолжал. Так закончил свою речь Удхава, и в собрании все с ним согласились, и Кришна, и Нарада, и старейшины Ядавов. Тогда, с дозволения ближних, Кришна велел слугам своим Даруке и Джайтре готовить царский поход в Индрапрастху. Для жен и детей Кришны были снаряжены огромные могучие слоны, тысячи вьючных верблюдов и лошадей. Наконец, попрощавшись с Баладевою и царем Уграсеною, Господь взошел на свою колесницу, увенчанную знаменем Гаруды, и велел колесничему трогаться в путь. под звуки бубнов, барабанов, рожков, раковин и медных тарелок выступил из ворот Дваракии царский поезд под охраной надежной стражи, состоявшей из воинов, пеших и конных, на слонах и боевых колесницах под водительством опытных начальников. За Кришной следовала вереница огромных слонов с раззолоченными шатрами на спинах, в которых располагались дети и жены Господа, облаченные в узорчатые одежды, украшенные золотом и гирляндами, умощенные душистыми маслами. По обе стороны царского поезда шагали могучие воины с копьями и щитами в руках. К домочадцам Кришны были приставлены услужливые рабыни и юные наложницы, что восседали в удобных паланкинах, на верблюдах и валах. Шествие замыкали мулы, слоны и буйволы, груженные богатыми дарами для пандавов, а также шатрами, утварью и прочим дорожным скарбом. В знойное время стража раскрывала над шествием огромные белые зонты и овивала Господа и его ближних белыми опахалами из воловьих хвостов. По обеим сторонам колесниц шагали воины-копьеносцы в сияющих на солнце золоченых доспехах и со стягами на высоких шестах. Огромный пестрый живой змеей двигался царский караван из Двараки в столицу пандавов Индрапрастху. А вестник богов Нарада, приняв от Кришны и начальников Яду почести, полагающиеся жрецу, поклонился молитвенно Всевышнему и вознесся в небеса, где под звуки своей волшебной лютни он вечно славит Спасителя. Через несколько дней пути на привале Кришна пригласил к себе в шатер посланника плененных царей и сказал ему: «Отсюда наши дороги расходятся. Ты, досточтимый, отправляйся в Магадху к невольникам и сообщи, что недолго осталось им томиться в застенках Джарасандхи. Скоро они будут свободны, а притеснитель их встанет пред судом всесильного Ямы». Посланник поклонился в ноги Избавителю и, прибыв в Магадху, передал царственным узникам все, что сказал ему Кришна. Нигде не останавливаясь надолго, держал Кришна путь в Индрапрастху через реки и горные гряды, оставляя позади города и селения, пастбища и каменоломни. Так, миновав страны Анарту, Саувиру, Марудешу, Винашану, Панчалу и Матсью, на 11-й день пути в долине рек Тришавати и Сарасвати Кришна увидел пред собою город пандавов. Счастливейшим из людей выступил из своих покоев Юдхиштхира навстречу колеснице Кришны. С толпой жрецов и городских начальников он устремился к крепостным воротам, чтобы объятиями приветствовать того, кого боги мечтают увидеть хотя бы в грезах. Великое ликование было в Индрапрастхе в тот день. Музыканты били в звонкие барабаны, жрецы пели приветственные гимны, сказители восхваляли гостя. Как лес с восходом солнца ожил и пришел в движение город пяти братьев. Пандавы были охвачены восторгом так, будто не видели Кришну целую вечность. Долго не выпускал Господа из своих объятий царь Юдхиштхира, благодарствуя Спасителя за его милость. Едва коснувшись Кришны, Юдхиштхира погрузился в волны счастья, которые смыли с его души все грехи. Весь дрожа от радостного волнения, государь то и дело вытирал с глаз слезы. Счастливый Бхима обнимал своего друга, смеясь, как ребенок, и воздавая хвалу небесам за их благосклонность. Арджуна и близнецы, веселясь всем сердцем, коснулись стоп Кришны, своего старшего брата, приятеля и благодетеля. Приветствовав братьев, сын Деваки поклонился до земли жрецам и старейшинам родов Куру, Сринджаев и Кайкеев. Юдхиштхира распорядился устроить великий пир, на который приглашены были знатные воины и жрецы, певцы и сказители, музыканты и скоморохи. Всем им были приготовлены еда, питье и всевозможные развлечения. Всюду в городе ликующие толпы народа приветствовали Кришну цветами и музыкой. Улицы и кровли домов были усыпаны веселящимися людьми. Город казался одной огромной площадью, наполненной музыкой, песнями, смехом и пиршеством. Воздух был напоен ароматами благовоний и сандаловой водою, смешанной с пряным веществом, что выделяется на лбах возбужденных слоних. Повсюду развивались цветастые стяги, на площадях высились арки, убранные золоченной тканью и живыми цветами, у входа в жилище стояли медные светильники, из окон струилась белая дымка благовоний. Под светло-синим небом в лучах солнца блистали золотые купола храмов и дворцов. Молодые горожанки, оставив домашние дела и мужей на ложах, не успев увязать волосы, устремились на улицу, где в своей златокованной колеснице проезжал праздник людских очей. Кришна в окружении свиты, точно луна среди звезд. Господь ехал среди многолюдной толпы по просторной улице. За ним двигались исполинские слоны с паланкинами, колесницы, украшенные золотыми изображениями, и всадники на быстрых конях, черных и белых. Шествие замыкали пешие копьеносцы в золотых латах с серебряными щитами. С крыш домов юные девы осыпали Кришну и его жен цветочными лепестками и смущенно улыбались всякий раз, когда случалось им встретиться с Господом взглядом. Поверяя друг другу тайные чувства, юные девы вздыхали удрученно. Чем же заслужили эти женщины такое счастье быть подле Кришны, касаться его руками, служить его стопам, смотреть в его очи? За что судьба наградила их таким блаженством? На площади пред царским дворцом собрались ремесленники во главе с их благочестивыми старшинами, чтобы поднести Кришне свои изделия. В преддверии дворца Господа приветствовали жрецы и жены царской семьи. Они с великой учтивостью ввели Кришну в пиршественный зал. Со слезами в глазах матушка пандавов Притха обняла своего племянника, спасителя трех миров, и вместе со снохой своею Драупади пригласила его занять самое почетное место в их доме. Затем пандавы принесли ароматную воду, омыли Кришне ноги и предложили ему обильное угощение. Юдхиштхира был столь возбужден, что забыл о царском приличии и прислуживал Кришне, как приставленный к нему работник. Кришна отвечал на поклоны своей тетки и жен старейшин рода, приветствовал улыбкую Драупади и свою сестру Субхадру. С согласия свекрови Драупади поднесла дары, украшения и венки из живых цветов всем женам Кришны, что прибыли с ним в Индрапрастху: Рукмини, Сатьябхами, Бхадре, Джамбавати, Калинди, Митравинди, дочери царя Шиби и целомудренной Нангаджити, а затем лично занялась их обустройством во дворце. Юдхиштхира устроил все, чтобы посольство Кришны, его жены, дружина, сановники и челядь ни в чем не испытывали нужды, чтобы жилища их были удобны и просторны, и чтобы каждый день им было вдоволь еды, питья и увеселений. Несколько месяцев гостил Кришна, мудрый вождь племени Яду, в столице пандавов, радуя сердца всех жителей города. Однажды, во время прогулки на колеснице, Кришна и Арджуна, еще больше сдружившиеся после того, как замужество Субхадры породнило их, оказали добрую услугу богу огня Агни, принеся ему в жертву весь окрестный лес Кхандава. В бушующем пожаре двое витязей спасли зодчего демонов Майю Данаву, который в знак благодарности воздвиг для пандавов соборный дворец, превзошедший красотою и убранством знаменитый дворец громовержца Индры.